Глава 16. Юншен. Очнулись мы с Ян Ли необычайно поздно, ближе к полудню. Вернее, я открыл глаза еще ранним утром, но, оценив состояние жены, решил осознанно углубить ее медитацию и плавно перевести девушку в сон. Примерно спустя 4 палочки после рассвета в комнату заглянул А Лэй. В кои-то веки брат Ян Ли повел себя вежливо и аккуратно постучал по деревянной перегородке, прежде чем зайти. Но, наткнувшись на мой ожидающий взгляд и приложенный к губам палец, махнул рукой. «Досыпайте», — прошептал мальчишка. «Калеку я напою отварами, благо знаю, какими. Для молодой госпожи с ребенком Ян Ли еще накануне приготовила записи, что и как давать есть и пить. Я справлюсь, а родители подождут. Но долго все равно не разлеживайтесь, там у нас такое!» Многообещающе протянул он и с довольной улыбкой скрылся за ширмой. Я не повелся на провокацию и отложил в сторону трактат супруги о пользе чистоты, который явно готовился для передачи изготовителю фальшивых древних свитков. Прекрасные мысли и теории, если бы не одно «но». Почерк лисицы настолько безобразен, что научный труд невозможно читать без головной боли. Определенно надо что-то с этим делать. Тяжело вздохнув и кинув последний взгляд на корявые письмена, я пожал плечами. А затем поудобнее устроился на кровати и счастливо задремал, обняв лисицу. К сожалению, долго дремать не получилось, поскольку Ян Ли выспалась и проголодалась. А вместе с завтраком вернулся А Лэй и принес-таки новые проблемы семейства Тан в наше и без того беспокойное гнездо. «Короче, к матушке не торопись, ей внезапно стало не до тебя». Парень прижмурился от удовольствия, запивая очередное пирожное жасминовым чаем. «Она с отцом подцапалась опять. Ведь папочке снова не имется. Притащил вчера откуда-то новую девицу. Вроде как купил, выдали прямо с корабля. Представляете? Никому не показал. Бегом в личные покои и запер. И рыкает на любого, кто к двери близко сунется. Вот мало нам было, лисянь». «У главы семейства Тан сейчас одна жена и наложница», — уточнил я. «Для человека его статуса это непозволительно скромно. Удивительно, что он столь долго не приводил в дом новых женщин. Да и матушке вашей должно быть тяжело управлять большим хозяйством без помощниц». «Пф», — выпалили хором брат с сестрой и посмотрели на меня одинаково неодобрительно. «Даже не скажешь, что Ян Ли в действительности не настоящая сестра А Лэя, а чужая душа, которая 1,5 года назад пришла в наш мир. Слишком уж Ян Ли и А Лэй похожи». «Ладно», — смиренно отступил я. «А девушка, которую купил ваш отец, может стать проблемой?» «Да кто ее знает?» — вздохнула Ян Ли. «Но если ее появление хоть немного отвлечет домочадцев от обитателей жасминовых садов, слеплю в благодарность рисовый колобок. Пусть сплетничают о любовных похождениях старшего господина Тана, а не о том, как его дочь под покровом ночи таскает в поместье то дохлых заклинателей, то беременных императорских наложниц. Кстати, о последних. Алей, ты и сварил морковный суп?» «Конечно! Ты совсем помешалась на похлебке из красновато-желтого корня. А ту партию семян папаша распродал. И с лунных пристаней присылали за остатками. Я отдал». «Что за моркова?» — удивился я. «Мне известно множество растений обоих миров, но о таком точно не слышал. Хотя нет, подождите. В моих воспоминаниях нет морковы, зато в картинах родного мира Ян Ли проскальзывало нечто подобное с ярко-оранжевым корнем». «Полезный овощ с западных земель», — пояснила лиса. «Было трудно достать первые семена, но сейчас я потихоньку приучаю людей сеять и выращивать морковь. А то раньше ее только в порошке и завозили, как приправу». «Но почему именно этот корень? У него уникальные свойства? Нельзя ли найти местный аналог?» — продолжал допытываться я. Мне вдруг показалось, что не все так просто. Лиса покосилась на брата, посмотрела мне в глаза и, тщательно выбирая слова, ответила. «Был в древности мудрец и целитель Моро». Речь идет об австрийском педиатре Эрнсте Моро, 1874-1951, и его знаменитом морковном супе из нескольких ингредиентов. Именно он сделал важнейшее открытие, которое сумели объяснить много позже. В те годы множество детей погибало от слабости кишечника. Моро создал чудесный рецепт супа, благодаря которому смертность детишек сильно снизилась. Полмеры моркови надо истолочь до состояния пюре, затем залить котелком воды и добавить 3 щепотки соли. А уж потом упаривать на маленьком огне, пока супа снова не станет столько, сколько было воды до добавления овощной массы. Я внимательно взглянул на жену и по ее глазам понял. Мудрец Моро, о котором она говорит, жил не в этом мире. Я вздохнул. Значит, трактатами Ян Ли не ограничилась, перенося чужие знания в Поднебесную. А лиса продолжила, как ни в чем не бывало. Гораздо позже маститые лекари сообразили, в чем суть. Кислые олигосахариды, появляющиеся в бульоне как раз из-за моркови, препятствуют болезни прикрепляться к слизистой оболочке кишечника. Вдобавок, врачи поняли, что такой полезный овощной суп исцеляет и от диареи, которую никаким другим средством не возьмешь. И вообще, он очень хорош и для малышей, и для кормящих мамочек. «Вот что она сейчас сказала?» — ошалело пробормотал Алей. «Иногда как завернет? Морковь лечит кровавый понос», — перевел я для мальчишки. «А как же иначе?» — хмыкнул Вредина. «Дурацкая похлебка и правда работает. В нижних кварталах у реки живут самые бедные из рыбаков и слуг. С тех пор, как белая дева научила их волшебному супу и раздала первые семена, стало гораздо меньше умерших младенцев. Но голову мне ломать диковинными словечками вовсе не обязательно, а то ляпнет непроизносимую гадость, а потом ходит и взирает на всех, как небожитель на курицу. Фе!» Алэй показал сестре язык. Ян Ли опустила ресницы и улыбнулась так, что брат поспешно отодвинулся, а через секунду спрятался за мою спину. Не представляю, что лиса собиралась делать с негодником, она и не успела. На крыльце раздались уверенные тяжелые шаги, и в комнату после недолгого стука заглянул старший господин Тан. «Дочка, ты пока не занята? У меня дело к тебе. Важное». «Приветствую, достопочтенный господин Тан». Я встал и церемониально поклонился, сложив руки на груди. «Приветствую, дорогой зять. Желаю вам здравствовать. Продолжайте трапезу, не обращайте на меня внимания. Я хотел дочку забрать, ненадолго». Стушевался было торговец, но, бросив взгляд на мою шею, где находилась фальшивая арабская печать, тотчас возвратил себе уверенность. «Новую наложницу обследовать?» Ян Ли смотрела на отца без капли иронии и спрашивала совершенно серьезно. «Ну, вроде того», — согласился господин Тан. Но его глаза подозрительно блеснули. «Только ты, дочка, давай одна. Супруга дома оставь пока что и не болтай, особенно при матушке. С ней я позже объяснюсь. Договорились?»